Глава 46. Анна. Недоразвитый козел. Да что он вообще себе позволяет? Сам бы испытал чудовищную боль. Не выношу его всей душой. Вернулась домой, похожая на старую клячу. А в саду меня увидела сестра. Ты где так поранилась? К доктору сходила? Да, зато твой супруг сумел наговорить гадостей. Ей-богу, пусть меня избегает. А то не сдержусь и точно сделаю его кастратом, сказала сестре откровенно. Ох, ну когда уже между вами пропадет вражда? Грызете, словно собаки, без сомнения переживала. Сначала должна избавиться от неприятностей. Уже позвонила частному сыщику. Пусть найдет того ублюдка, который напал в переулке. Ань, честно, что за бандиты тебя окружают? Ты вроде организовываешь свадьбы, а вертишься среди головорезов, ужасалась Лиза. Как видишь, у подобных кобелей часто случаются обострения. Отправилась я на кухню, желая насладиться бутербродом. Но все спокойствие улетучилось, стоило вредному Алику переступить порог дома. «Извини, задержался, любимая», — специально наигранно ее поцеловал. Прям воротит от его лицемерия. «Не стыдно? Алик, советую держаться от меня подальше и не разбрасываться своими идиотскими фразами», — съела бутерброд. А вредитель словно пристально рассматривал. «Растолстел-то как? Скоро в дверь не пролезешь», — специально начал меня докучать. «За собой следи, недоумок», — не постеснялась я нагрубить циничному хаму. «Ну правда, чего привязываешься к ней?» «Она, между прочим, пострадала», — вмешалась заботливая Лиза. «А то он точно не отвяжется, гадкий хмырь». Чтобы избавиться от лишнего негатива, отправилась в библиотеку, где принялась читать свою любимую книгу. И внезапно позвонил сыщик. «Вы вычислили, кто его нанял?» «Да, у нас есть улика, серебряная цепочка. Она по чистой случайности выпала из кармана нападавшего. Вам прислать фото? Возможно, вспомните, кому она могла принадлежать. Пустая трата времени. Это словно искать иголку в стоге сена», — плохо отнеслась к данной затее. «Ань, вам решать. Только не наломайте дров», — все же прислал злочастный снимок. И стоило мне внимательно его разглядеть, побледнела. Она принадлежала одному наглому хмырю. Да, несомненно, ему, Лиза подарила. Ах, он бесчеловечная мразь. Решила пуститься до такой низости. Долго сдерживалась.